Глава 11. Роусрест. Утро началось с мысли, что в комнате Хайрода должны прорасти побеги ядовитого плюща и задушить его. Ну, или привязать к кровати и оставить так, пока кто-нибудь не найдет. Меня все вчера поздравляли с помолвкой. Причем поздравляли так радостно, сочувствующе. Но помолвка — это же хорошо. Выгодная партия — вообще прекрасно. Но жених-некромант все портит, конечно. С другой стороны, должен же быть какой-то минус в этой со всех сторон прекрасной новости, чтобы меня от зависти не прибили добрые студентки. В общем, я поднялась с кровати, полная решимости испортить парню день. Или даже лучше жизни. Если эти новости дойдут до моей семьи, мать удар хватит, а отец просто вытрясет душу из старшего Хайрода. Или что там у некромантов вместо души. «Ты выглядишь как-то пугающе», — произнесла Агнесса, только что вышедшая из ванны. «Задумываю смертоубийство». Не стала скрывать своих кровожадных планов я. «За это вроде отчисляют?» — задумчиво проговорила соседка. «Вот незадача». Буркнула я в ответ и отправилась умываться. Все двери и стены в общежитии были чисто символической толщины, так что пока я чистила зубы и орудовала щеткой для волос, прекрасно слышала, как к нам стучались самые нетерпеливые сплетницы и задавали Агнессе прямые и не очень вопросы о моей личной жизни. К чести соседки отвечала она расплывчато и уклончиво, а пару раз просто открывала дверь и закрывала ее, видимо, увидев, кто там стоит. «Я теперь звезда, да?» — мрачно поинтересовалась я, вернувшись в комнату. «Практически королева выпускного бала!» — вздохнула Агнесса. «Но, думаю, нужно просто немного подождать, и все уляжется, как это у нас всегда бывает». Ее совет был разумным. И если бы это было разовое происшествие, наверняка я бы так и поступила. Но пока я одевалась, применяя дыхательные практики, чтобы успокоиться, в дверь опять постучали. «Я открою», — быстро сказала Агнесса, решив, видимо, что если непрошенного гостя встречу я, то смертоубийство не заставит себя долго ждать. В принципе, риски были. Растерянно протянула Агнесса от двери. Что-то вызвало такое глубокомысленное замешательство, мне видно не было. Узкий коридор прятался за углом, в то время как я сердито перерывала шкаф в поисках второго чулка. Тот, понятное дело, был последним целым и, видимо, шустро отползал от меня. Незваный гость что-то негромко ответил, на что у соседки хватило красноречия ответить. А потом входная дверь захлопнулась, и Агнесса вернулась в комнату. Ну как вернулась? Сначала вошел огромный букет, а уже за ним шокированная девушка. Букет был красивый. 101 черная роза в самом цвету. Чисто некроманский подарок. Комнату мгновенно наполнил тяжелый сладкий запах, от которого будет противно болеть голова. Букет висел в воздухе, поддерживаемый магией, и слегка покачивался, левитация не была сильной стороной подруги. Бытует мнение, что обладатели дара живой магии не любят срезанные цветы, деревянные дома, стейки и шубы. На самом деле это полная чушь. Мы с удовольствием едим мясо, любим тепло одеваться, и хотя замки наши каменные, но нас не корёжат в деревянных строениях. Обладать живой магией — это не значит быть частью живого мира, так же, как обладать даром некромантии — не значит быть адептом смерти. Но это все совершенно точно не значит, что я сейчас была в восторге от этого букета. «О, от кого это?» — мрачно поинтересовалась я. Агнесса молча протянула мне незапечатанный конверт. В нем лежала карточка с короткой запиской без подписи, но, в принципе, она и не нужна была. Во всей Академии было не так много некромантов, вообразивших себя моими женихами. «Надо бы ведро!» — вздохнула Агнесса, растерянно оглядев комнату. «Зачем?» — не поняла я. «Ну как поставить? Такой большой букет больше никуда не влезет же!» «Угу», — отозвалась я и выудила, наконец, чулочного партизана из стопки рубашек. «Ты куда так торопишься? Я ж еще не собралась!» — заметила Агнес, когда я решительным шагом направилась на выход. «За вазой!» — мрачно отозвалась я. «Возможно, конечно, это будет не ваза, а погребальная урна с прахом одного особенно оборзевшего некроманта, но цветочки точно возражать не станут». «Где там у нас живет Хайрат?»